Соусы на мясном бульоне. Соусы на мясном бульоне можно разделить на две группы. Красные соусы, которые приготовляют на коричневом бульоне, и белые соусы на белом мясном бульоне. Красные соусы острее и обладают более выраженным вкусом, чем белые. Рецепт первый. Соус красный основной. Мелко нашинкованный лук и коренье спассеровать до светло-золотистого цвета, добавить томат-пасту и жарить еще 3-5 минут. Отдельно с жиром пассируют муку до светло-коричневого цвета. Готовую и охлажденную пассерованную муку развести до густоты сметаны, постепенно вливая коричневый горячий бульон, после чего добавить остальной бульон и хорошо размешать. Положить пассерованные коренья, сахар, специи и варить массу при слабом кипении в течение 40-50 минут, периодически помешивая. Готовый соус процедить через частое сито и протереть овощи, после чего соус вновь довести до кипения. В готовый соус кладут сливочное масло и перемешивают. Коричневый бульон 4,5 стакана, жир 40 граммов, мука пшеничная 2 столовые ложки, томат-паста 2 столовые ложки, лук репчатый 1 головка, морковь 1 штука, петрушка или сельдерей корень 1/2 штуки, сахарный песок 1 столовая ложка, лавровый лист 2-3 штуки, перец горошком 5-6 штук. Второе. Соус красный. В основной красный соус добавить готовый острый соус южный или кетчуп, специи и кипятить 5-7 минут, после чего соус процедить через частое сито и снова довести до кипения. В готовый соус положить кусочки сливочного масла и перемешать. Перед подачей в этот соус можно добавлять растертый чеснок 2-3 грамма. Красный соус подается к жареному мясу, рубленым мясным изделиям, котлетам, биточкам, шницелю, к горячей ветчине, жареной колбасе, к горячим сосискам и сарделькам и используется для запекания мясных продуктов. Соус красный основной 2 стакана, соус южный или кетчуп 1/2 столовой ложки, масло сливочное 20 граммов. Третье. Соус с луком и корнишонами. Пикантный. Мелко нарубленный репчатый лук спассеровать до светло-золотистого колера. Добавить уксус, положить специи и кипятить 12-15 минут. В готовый лук влить красный основной соус и варить 10-12 минут на слабом огне. Заправить соусом южный, положить мелко нарубленные корнишоны и кусочки сливочного масла и перемешать. Если для соуса пикантный используют соленые огурцы, то их необходимо очистить от кожицы и семян, мелко изрубить и прокипятить в воде, воду слить, а готовые огурцы соединить с уксусом. Пикантный соус подается к лангетам, натуральному жареному мясу, рубленым мясным котлетам и биточкам. Соус красный основной 2 стакана, лук репчатый 2-3 головки, маринованные огурцы, корнишоны 2 штуки, уксус 9% 2 столовые ложки, жир 20 граммов, соус южный или кетчуп 1/2 столовой ложки, масло сливочное 20 граммов. Четвертый рецепт. Соус луковый. Тонко нашинкованный репчатый лук спассеровать, влить уксус, положить перец горошком, лавровый лист и прокипятить. Соединить с красным основным соусом, добавить специи и варить при слабом кипении 10 минут, непрерывно помешивая. В готовый соус положить кусочки сливочного масла и перемешать. Луковый соус подается к тушеному мясу, мясным биточкам и котлетам. Кроме того, его используют для приготовления тефтелей и запекания мясных блюд. Соус красный основной 2 стакана, лук репчатый 3 головки, соус южный 1,5 столовой ложки, жир 20 граммов, уксус 9% 2 столовые ложки, масло сливочное 20 граммов, перец горошком 5-6 штук, лавровый лист 2 штуки. 5. Соус с грибами и сливками. Мелко нарубленный репчатый лук спассеровать на сливочном масле до появления светло-золотистого колера. Добавить мелко нарубленные вареные грибы и жарить еще 5 минут, после чего соединить с красным соусом, ввести специи и варить 10 минут при слабом кипении. Перед окончанием варки влить сухое вино. Готовый соус заправить сливками и сливочным маслом. Соус с грибами и сливками используется для запекания дичи, подается к тушеным блюдам из утки, гуся, баранины, а также к биточкам и котлетам из дичи. Соус красный основной 2 стакана, сливки 2/3 стакана, грибы белые сушеные 1/5 стакана или свежие 2-3 штуки. Лук репчатый 2 головки. Вино сухое 3 столовые ложки, масло сливочное 20 граммов, лавровый лист 2-3 штуки, перец горошком 5-6 штук. 6. Соус ореховый, сациви. Мелко нашинкованный репчатый лук спассеровать с маслом или жиром, снять с бульона, в котором варилась курица, добавить муку и продолжать пассеровать в течение нескольких минут, непрерывно помешивая. В эту массу постепенно влить горячий процеженный бульон и варить 10-15 минут. Растолочь или пропустить через мясорубку ядро грецкого ореха, добавить толченый чеснок, пряности, рубленную зелень кинзы, соль, яичные желтки, уксус. Растереть массу, добавляя подготовленную смесь. Все это нагреть, не доводя до кипения. Готовый соус охладить. Под соусом с орехами сациви подают отварную или жареную курицу. Бульон куриный 2 стакана, масло топленое или куриный жир 70 граммов, орехи грецкие толченые стакан с четвертью, лук репчатый 4 головки, мука 1,5 столовой ложки, яичный желток 5 штук, чеснок 5-7 долек, уксус винный 1/3 стакана, гвоздика 5-6 бутонов, корица на кончике ножа, перец красный молотый на кончике ножа, кинза, зелень, пучок, хмели-сунели 1/5 часть чайной ложечки. 7. Соус белый, основной. Муку пассируют на жирах до появления светло-кремовой окраски и постепенно разводят белым процеженным бульоном. Горячий бульон вливают в мучную пассеровку малыми дозами, непрерывно помешивая веселкой в одну сторону. Этим способом добиваются эластичности соуса и доводят массу до консистенции густой сметаны. Затем вливают остальной бульон и хорошо размешивают до образования однородной массы. Кладут мелко нарезанные пассерованные коренья и лук, специи и варят 30-40 минут. При кипении соуса удаляют образовавшуюся пену. Готовый соус процеживают, овощи протирают через сито, добавляют лимонную кислоту и соус доводят до кипения. Петрушку или сельдерей можно варить в соусе непассерованными. Чтобы не образовалась на поверхности соуса пленка, нужно в соус положить кусочки сливочного масла. Бульон говяжий 4 стакана, мука 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, лук репчатый 1 головка, петрушка или сельдерей корень 1/2 штуки, лимонная кислота на кончике ножа, лавровый лист 2-3 штуки, перец горошком 5-6 штук. 8. Рецепт. Соус паровой. В основной белый соус вливают лимонный сок, кладут специи, нашинкованные вареные шампиньоны, соус доводят до кипения и добавляют вино. Готовый соус заправляют сливочным маслом. Соус паровой подают к отварным и припущенным мясным блюдам, цыплятам, курам, телятине, котлетам из птицы, дичи и телятины. Соус белый основной, приготовленный на курином бульоне, 2 стакана, белое сухое виноградное вино, 2 столовые ложки, лимонный сок, 1 столовая ложка, масло сливочное, 20 граммов, шампиньоны, 50 граммов, лавровый лист, 2 штуки, перец горошком, 4-5 штук. 9. Соус с хреном и яблоками. Хрен и очищенные яблоки натереть на терке, соединить с белым основным соусом и варить при слабом кипении 15-20 минут, после чего соус протереть через сито и довести до кипения. Готовый соус заправить сливочным маслом. Соус с хреном и яблоками подают к отварному мясу. Соус белый основной 2 стакана, хрен корень 60 граммов, яблоки кислые, половина яблока, масло сливочное 20 граммов. 10. Соус яично-масляный, супрем. Сырые яичные желтки соединяют со сливочным маслом и сливками и при непрерывном помешивании проваривают на слабом огне. Когда смесь нагреется до температуры 60-70 градусов, посуду снимают с плиты, не переставая помешивать веселкой, вливают белый горячий соус. Добавляют лимонный сок, специи, соль, слегка размешивают и процеживают. Соус яично-масляный подают к отварной телятине, кролику, курам, цыплятам, паровым мясным котлетам и отварной дичи. Соус белый основной 2 стакана, яичные желтки 2 штуки, лимонный сок 1 столовая ложка, сливки 1/4 стакана, масло сливочное 50 граммов, лавровый лист 2-3 штуки, перец горошком 4-5 штук. 11. Соус со сливками шофруа. В белый основной горячий соус, приготовленный на курином бульоне, влить лимонный сок, посолить. Ввести предварительно прогретые со сливками яичные желтки и добавить разведенный в бульоне желатин. Соус нагреть до 75-80 градусов, после чего процедить и охладить при непрерывном помешивании. Соус используется для приготовления заливных блюд из птицы, дичи, телятины, говядины, кролика, зайца. Соус белый основной 2 стакана, сливки 0,5 стакана, яичный желток 1 штука, лимонный сок 1 столовая ложка, желатин 1,5 столовой ложки. 12. Соус с кореньями и желтками. Коренья и лук режут мелкими кубиками и пассируют, после чего кладут в белый соус, добавляют перец и варят соус при слабом кипении 15-20 минут. Яичные сырые желтки соединяют со сливочным маслом, добавляют лимонный сок и прогревают на слабом огне, затем полученную смесь вводят при помешивании в соус. Соус подают к отварной телятине, курам, цыплятам, говядине, баранине, а также к мясным паровым блюдам. Соус белый основной 2 стакана, петрушка или сельдерей, корень, 1/2 штуки, морковь, 1/2 штуки, лук репчатый, 1/2 головки, яичные желтки, 2 штуки, масло сливочное 40 граммов, лимонный сок, 1 столовая ложка. Перец черный молотый на кончике ножа. 13. Соус томатный, основной. Горячую мучную пассировку при непрерывном помешивании постепенно разводят небольшими порциями горячего бульона до консистенции густой сметаны, потом доливают остальной бульон. Нашинкованные коренья и лук слегка спассеровать, положить в них томат-пасту и жарить еще 2-3 минуты. Готовые коренья и томат соединить с разведенной мучной пастировкой, добавить специи, лимонный сок, соль и варить при слабом кипении 25-30 минут. Соус процедить, коренья протереть через сито, после этого соус снова довести до кипения. Готовый соус заправить сливочным маслом. Соус томатный основной является самостоятельным соусом для жареных блюд из свинины, рубленых мясных блюд, филе и других. Мясной бульон 2 стакана, мука пшеничная 1 столовая ложка, лук репчатый 0,5 головки, петрушка или сельдерей корень 0,5 штуки, морковь 0,5, масло сливочное 20 граммов, томат-паста 2 столовые ложки, лимонный сок 1 столовая ложка, сахарный песок 0,5 чайной ложечки, перец молотый на кончике ножа. 14-й рецепт. Соус томатный с грибами и яичными желтками. Мелко нарезанный лук слегка спассеровать, положить вареные нашинкованные грибы и жарить 3-5 минут. После этого влить томатный соус и варить при слабом кипении 15-20 минут. В конце варки соуса добавить вино. Желтки, сваренные вкрутую, изрубить и со сливочным маслом ввести в готовый соус. Соус томатный с грибами и яичными желтками подают к блюдам из телятины, кролика, птицы, лангетам, мясному филе, антрикоту, вареному мясу и рубленым мясным блюдам. Соус томатный основной 2 стакана, грибы белые или шампиньоны 100 граммов, яичные желтки 3 штуки, лук репчатый 1,5 головки, масло сливочное 20 граммов, вино белое сухое 2-3 столовые ложки.